Алтай, ноябрь 1959. Профессор Тетерников развязал тесемки рюкзака и достал с самого дна пухлую полевую сумку. Затем зажег летучую мышь и склонился над потертым целлюлоидом, сквозь который хорошо была видна первая страница рукописи, исписанная стремительным угловатым почерком профессора Каменева. 14-го месяца козы, 12-го дня земли, развернется Сьявасара, черная голова первой пещеры, что Вастабан в 8 днях от Арвант-Апры, быстрой глубокой воды, где пасутся Аспа-Ансура, белые лошади, и тогда вспыхнет Сугда, священный, и Угра, мощный огонь. Рексвей пронзит он Пита, отца, и его Бала, военную дружину. И предстанет каждый из них перед почившей, и откроются Драва, врата, Путура, сыну, со священным щитом. И не убоится он огня и станет мужем Зарива, царевны, на века. И тогда Спада, войско его, останется с ним, и обретет он Спантасати, бессмертие. И все заранее золото мира будет его, и не будет для него границ между миром мертвых и миром живых, между прошлым и будущим, когда высохнет русло реки. Все сможет он. Профессор убрал сумку обратно в рюкзак и, выглянув из палатки, крикнул в темноту. «Гриша, вы все еще не улеглись?» «Нет, сейчас затушу костер и будем устраиваться». «Хорошо. Перед сном загляни, пожалуйста, ко мне». Через несколько минут Григорий залез в палатку профессора и шепотом спросил. «Что, папа?» «Завтра в районе 10 вечера мы будем на месте. Не забудь рюкзак с древним щитом. Войдешь в пещеру одним из первых. Запомни, что бы ты там ни увидел и что бы ни произошло, ты должен остаться в пещере и ничего не бойся». «А я ничего и не боюсь. Отец, а нельзя как-нибудь сделать так, чтобы вы с Лизой не входили туда, или хотя бы предупредить ее, как себя вести?» «Это не поможет. Ты же читал текст, сохранившийся на скифском щите. Все должно закончиться хорошо, так что не начинай заново, мы с тобой все решили. Ты не хуже меня знаешь. Обратного пути уже нет», — рассердился профессор. «Все, иди спать и помни, Лизе ни слова, ни полслова, иначе ты все испортишь, ступай». Григорий развернулся и, наклонившись, молча вышел из палатки в темноту ночи. Профессор же неторопливо завязал тесемки на входе в палатку, снял куртку и залез в спальный мешок. Бросил взгляд на часы 22:00. Снова достал рукопись, пролистал от начала до конца, задерживая взгляд на некоторых страницах. Закончив читать, быстро убрал обратно. Часы, наконец, показали полночь. Профессор встал, накинул куртку и, осторожно расшнуровав выход из палатки, вылез наружу. Стояла безветренная морозная ночь. Призрачный лунный свет, как нельзя кстати, почти совсем не пробивался сквозь низкие тяжелые облака. Тетерников посмотрел направо, туда, где темнела палатка, в которой расположились на ночлег офицеры КГБ. Вокруг стояла тишина, ни разговоров, ни огонька, лагерь спал. Прижимая к груди планшетку с рукописью, профессор осторожно двинулся по крепкому снежному насту налево, поднимаясь все выше по самой кромке заснеженного берега ручья. Прошел 200 метров, оглянулся и, убедившись, что за ним никто не идет, присел за огромный камень, черной скалой возвышающийся из русла ручья и окруженный со всех сторон тонким прибрежным льдом. Профессор расстегнул планшетку, достал рукопись, взял верхний лист и быстро поднес к нему пляшущий на ветру огонек бензиновой зажигалки. Пламя радостно побежало вверх, и профессор бросил горящий лист на лед. Туда же полетели один за другим остальные листы манускрипта. Через несколько минут пламя охватило всю рукопись, а еще через минуту все было кончено. Профессор посмотрел на горстку сгоревшей бумаги, черным пятном, темнеющую на белоснежном прибрежном льду, и с силой ударил по нему ногой. Лед негромко хрустнул, покрылся паутинкой трещин и рухнул в холодную воду ручья. Течение быстро подхватило обломки оплавленного льда со следами пепла, и ручей с тихим журчанием навсегда поглотил прах рукописи. Убедившись, что все сделано на совесть и рукописи больше не существует, профессор наконец присел на камень и, едва переведя дух, закурил.